Глава 9. Павильон Андреа. Итак, вот он, то дитя, которого она лишилась в ужасную ночь страданий и позора. Ее похищенный сын, которого она так долго и тщетно искала в продолжении 15 лет. И где находит она его? Там, где менее всего могла ожидать. Каким-то чудом он узнает ее, бежит за нею, преследует ее и называет матерью. Стало быть, есть же над людьми что-то более, чем бесконечное пустое пространство. Есть же что-нибудь другое, кроме случайности и судьбы. «На улицу Кок-Герон номер 9», — сказала графиня де Шарни. По странному совпадению, спустя 14 лет Себастьян возвращался в тот дом, где он родился и откуда был похищен своим отцом. Этот маленький домик был куплен отцом Андрея еще в то время, когда королева удостаивала своими милостями его семейство. Средства его позволяли удержать домик за собою вместе со старым сторожем, которого прежние владельцы как бы продали вместе со строением. В нем останавливался молодой Таверне, возвращаясь из своих путешествий, и Андреа, когда приезжала из Версаля в Париж. После сцены, происшедшей между королевой и Андреа, после ночи, проведенной в комнате рядом с королевой, графиня де Шарни решилась отдалиться от своей соперницы, которая вымещала на ней свои огорчения, у которой страдания женщины перевешивали несчастье королевы. Она с утра отправила служанку в маленький домик, в котором видим ее теперь, с приказанием приготовить для нее павильон, состоящий из небольшой столовой, прихожей, гостиной и спальни. Прежде Николь спала в комнате, смежной со спальней Андреа, а потому гостиная играла роль второй спальни. Но теперь она исполняла прежнее назначение, а горничная поместилась в небольшой комнатке мезонина. Андреа просила королеву извинить ее за то, что она отказывается занимать комнату рядом с нею. Так как помещение королевы тесно, то для нее будет удобнее поместить возле себя одну из женщин, находившихся исключительно в ее распоряжении. Королева согласилась. Узнав от своей горничной, что павильон приготовлен, Андреа отправилась к себе в 17:00, приказав горничной ехать в Версаль, собрать все принадлежавшие ей вещи, оставленные вследствие поспешности выезда, и на следующий день привести их к ней на улицу Кок-Герон. Итак, графиня де Шарни около 17:00 оставила Тюильри, находя достаточными несколько слов, сказанных ею утром королеве в оправдание своего отъезда. Выходя от королевы, Андреа направилась через зеленый зал, где и встретила Себастьяна. Для нее этот вечер был вечером блаженства. Ничто не должно было возмущать ее наслаждение. Вместо ее комнат в Версале или в Тюильри, где она не могла бы принять этого ребенка, так чудесно возвращенного ей, она находилась в своем собственном доме, в уединенном павильоне, без прислуги и утомляющих любопытных взоров кругом. Экипаж остановился перед дверью павильона. Андреа, не выждав минуты, когда кучер отворит ей дверцу кареты, сама отворила ее и, ступив на лестницу, увлекла за собою Себастьяна. Потом, заплатив кучеру вдвое больше, чем ему причиталось, и, держа за руку Себастьяна, она бросилась в комнаты, заперев за собою двери на ключ. В гостиной она остановилась. Комната была освещена пылающим камином и двумя горящими свечами. «О, дитя мое, неужели это ты?» — сказала она, обращаясь к Себастьяну. «О, матушка!» — отвечал Себастьян с тем сердечным чувством, которое освежающей росой разлилось по всему ее существу. «И здесь! Здесь!» — вскричала Андреа, осматриваясь кругом. «Здесь?» — повторил Себастьян. «Что значит, матушка, это здесь?» «Это значит, дитя мое, то, что скоро будет 15 лет, как ты родился в этой комнате, где мы теперь, и чудесным образом опять возвратился в нее». «О, конечно, чудесным», — сказал Себастьян. «Если бы не страх за жизнь отца, то я не отправился бы один ночью в Париж, не затруднялся бы в выборе дороги, не ждал бы на перекрестке, не обратился бы с вопросом к Изидору де Шарни, он бы не предложил довести меня до Парижа, не привез бы меня во дворец, и я не увидел бы вас, проходящий через зеленый зал, не догнал бы вас и не назвал бы сладостным именем матери». При словах Себастьяна «если бы я не боялся за жизнь отца», Андреа почувствовала острую боль в сердце и, закрыв глаза, откинула голову назад на спинку кушетки. «Да, да. Ты прав, дитя мое, сладостно произносить это слово. но еще сладостнее и нежнее слова «Сын мой, мой сын, который я говорю, прижимая тебя к моему сердцу». С минуту длилось молчание, прерываемое только материнскими поцелуями. «Но», — вдруг вскричала Андреа, — «нельзя же, чтобы во мне и вокруг меня все оставалось тайной. Ты мне объяснил, каким образом попал сюда, но не объяснил, почему ты узнал меня, зачем бежал за мною, почему назвал меня матерью». «Как же мне объяснить вам это?» — отвечал Себастьян, смотря на Андреа с невыразимой любовью. «Я и сам не знаю. Вы говорите о таинственности. Все таинственно в настоящее время в вас и во мне. Но кто-нибудь досказал же тебе, когда я проходила мимо, дитя, вот твоя мать?» Сказала сердце мое. «Сердце? Слушайте, матушка, я расскажу вам странные вещи». Андрей еще ближе придвинулась к сыну, бросив взор на небо, как бы благодаря его, что оно возвратило ей сына. «Уже 10 лет, как я знаю вас, матушка». Андрея вздрогнула. «Вы не понимаете?» Андрея покачала отрицательно головой. «Я вам расскажу. У меня бывают иногда странные видения. Отец их называет галлюцинациями». Воспоминание о Жильбере, сорвавшееся с уст ребенка, точно острая сталь кольнула сердце Андрея. Она встрепенулась. «Я вас видел 20 раз. «Каким образом?» «В видениях, о которых сейчас говорил. Представьте себе, — продолжал Себастьян, — что, будучи еще ребенком, когда я играл с деревенскими детьми или находился в деревне, то видел все предметы, как они есть действительно, и никаких видений не было. Но едва только выходил из деревни, едва переступал за черту сада и переходил опушку леса, как чувствовал возле себя шелест шелкового платья. Я протягивал руки, чтобы схватить этот призрак, но схватывал только воздух. Призрак удалялся и становился все яснее и яснее, сперва прозрачным, как небо, похожим на то, о котором говорит Вергилий, но затем начинал сгущаться и принимать форму человеческую, форму женщины. Женщина эта не шла, а скорее скользила по земле. Тогда неведомая, странная, непреодолимая сила влекла меня за нею. Она углублялась в самые мрачные части леса. Я следовал за нею, простирая к ней руки, безмолвный, как она. Когда мне хотелось позвать ее, голос мне не повиновался. Она уносилась от меня, а я следовал за нею без остановки, пока призрак не подавал мне знака рукой, что исчезает, и мало-помалу начинал бледнеть и скрывался, по-видимому, страдая, как я, что воля небес нас разлучала друг с другом. Удаляясь, она не спускала с меня глаз, а я, измученный и усталый, падал на том месте, где она исчезала. Это как бы двойственное существование Себастьяна. Эти видения слишком походили на то, что испытывала и сама Андреа. Она узнавала себя в сыне. «Бедный друг», — говорила она, прижимая его к сердцу. «Ненависть тщетно разъединила нас. Бог соединил нас неожиданно. Но ты счастливее меня, дорогое дитя мое. Я никогда не видела тебя ни во сне, ни в действительности. Но когда проходила зеленый зал, то чувствовала дрожь. Когда ты крикнул «сударыня», я едва не остановилась. Когда же назвал матерью, я едва не лишилась чувств. О, тогда я узнала тебя». «Теперь, когда мы нашли друг друга, — говорил Себастьян, — мы не расстанемся более. И зачем расставаться, когда ты так счастлива со мною, не правда ли?» Андреа содрогнулась. Она наслаждалась настоящим, забывая прошедшее и будущее. «Бедное дитя мое», — тихо проговорила она, — «как бы я благословила тебя, если бы ты мог достигнуть подобного чуда». «Предоставь мне», — отвечал Себастьян, — «я все это устрою». «Каким образом?» — спросила Андреа. «Я еще не знаю причины твоего разъединения с моим отцом». Андреа побледнела. «Как бы ни были важны эти причины, мои просьбы, слезы их отвратят, если ты хочешь». Андреа покачала головой. «Никогда, никогда», — сказала она. «Случай поможет», — начал Себастьян. «Отец боготворит меня». Руки Андреа опустились, ребенок не обратил на это внимания и продолжал. «Я приготовлю его к свиданию с тобой. Я расскажу ему, как я счастлив, что нашел тебя. Потом возьму тебя за руку, приведу к нему и скажу: вот она. Смотри, отец, как она хороша». Андреа оттолкнула Себастьяна и встала. Себастьян с изумлением посмотрел на мать, она была бледна, как мертвец. «Никогда», — повторила она, — «никогда». Себастьян, в свою очередь, отодвинулся от нее. «Отчего?» — спросил он задыхающимся голосом. «Отчего ты не хочешь видеть отца моего?» «Отчего?» — сказала Андреа. «Ты спрашиваешь, отчего? Действительно, ты ничего не знаешь, бедный ребенок!» «Да», — ответил Себастьян твердым голосом. «Я спрашиваю, отчего?» «Потому!» — воскликнула Андреа, будучи не в состоянии сдерживать далее чувство ненависти. «Потому что твой отец негодяй! Потому что твой отец подлец!» Себастьян ринулся со своего места и стал перед Андреа. «Вы это о моем отце говорите, сударыня?» — вскричал он. «О докторе Жильбере? О том, кто воспитал меня, которому я всем обязан? Я ошибся, сударыня. Вы мне не мать!» Он сделал движение, чтобы выйти. Андреа остановила его. «Послушай», — сказала она, — «ты не можешь понять, ты не можешь судить». «Нет, но я могу чувствовать, и я чувствую, что не люблю вас больше». Андреа испустила болезненный крик. В эту минуту у наружной двери послышался шум въехавшего во двор экипажа. По телу Андреа пробежал такой сильный трепет, что он передался и Себастьяну. «Подожди», — сказала она ему, — «подожди и не говори ни слова». Пораженный юноша повиновался. Послышался стук отворяющейся двери передней и шаги в первой комнате. Андреа стояла неподвижно, безмолвная, не спуская глаз с двери, бедная и холодная, как статуя ожидания. «Как прикажете доложить о себе графине?» — послышался голос старого сторожа. «Доложи граф де Шарни и спроси, может ли принять меня графиня». «Ах!» — вскричала графиня. «В этой комнате! Он не должен знать о твоем присутствии, Себастьян!» И, толкнув испуганного мальчика в соседнюю комнату, она заперла за ним дверь. «Останься тут!» — сказала она. «А когда он уедет, я тебе все расскажу. Нет-нет, ничего этого не будет. Я тебя обниму, и ты почувствуешь, что я действительно твоя мать». Себастьян отвечал ей чем-то вроде стона. Дверь в переднюю отворилась, и старый сторож, держа в руке шапку, исполнил данное ему поручение. «Просите графа де Шарни», — сказала Андреа, стараясь придать твердость своему голосу. Старый сторож вышел, и граф де Шарни со шляпой в руке показался на пороге гостиной.